Отворачиваясь в иллюминатор, там крыло, каждый раз вот так, в досаде. В таком положении в самолете, по самому, так сказать, жанру, по просьбе композиции, как не вспомнить все то, что мне потребуется в последующем повествовании. Запись третья. Почему Уфа? Как случилось так, что Уфа, что именно Уфа, не Москва, не Киев, не мой разлюбимый Ленинград, не даже Одесса, а вот эта неведомая Уфа, промышленный центр, столица Башкирии, заметьте, не столица Мордовии, не столица Татарии, не столица Бурятии и Улан-Удэ, не столица Карелии, не столица Дагестана, не столица Кабардино-Балкарии, не тем более Сыктывкар, столица моей любимой Коми АССР, где я служил счастливо и беспечно в строительном подразделении. Именно Уфа стала еще и столицей отечественного мотоспорта. Этот мне одесский юмор про Васюки. Ну, пожалуйста, вот вам Уфа, столица мирового мотоспорта. Однако почему же именно Уфа? Вот о чем я думал, глядя на трепещущее, посверкивающее, такое непрочное самолетное крыло, и не находил ответа. А я, казалось, уже кое-что знал. Самородови Кадыров, можно сказать, у меня дома бывали. И на ленинградском мототреке я, не иначе как за загородкой, где тренеры да участники, куда никого из смертных посетителей не пускают. Вот я там стою, видите, отпрыгиваю в сторону, пропуская участника, кричу ему «Давай, Боря!» и чуть не попадаю под самокат великого Гены, замечу в скобках шепотом Кадырова. Многое уже знал, а почему Уфа, не понимаю. Так стремительно приближалась она ко мне за последний год. Неизбежно все-таки, что я туда лечу. И снова можно содрогнуться при мысли, как все это произошло. Это я-то знакомый сотни литераторов и десяткам нарушителей общественного порядка. И вдруг на тебе, Самородов и Кадыров, вот кто мои друзья». Запись четвертая. Фальшивый пир. Это я утверждаю с дрожанием в голосе, потому что прежние мои друзья разочаровали меня, а я их. Случилось это так. Я собирался надолго уехать из дому и довольно далеко. У меня были мотивы и причины ехать туда. Причина была сильнее. Так вот, перед отъездом, как бы подбивая бабки, решил я пригласить одних своих старых знакомых. Очень уж меня расстраивало постепенное и подспудное мое с ними расхождение. Мы не ссорились, а расходились таки, когда-то столь дружные и любовные друг к другу. Вот мне пришла идея, чтобы все как прежде, пригласить, принять со всей любовью, чтобы все было так мило, словно мы и не расставались, а потребность видеть друг друга у нас никогда не пропадала. Думаю, что здесь и вкралась ошибка, которая привела меня сначала в Уфу, а потом вот к этому тексту. Вечер, как я теперь понимаю, был ужасный, и описание его я здесь вычеркну. И так далее... И так далее. Так, вот что следует учесть. Раз и навсегда. Никогда не надо поправлять положение. Это все равно, что устраиваться поудобнее на эшафоте. Или повязывать петлю перед зеркалом модным узлом. Была такая карикатура. В эту ночь у меня случился жар. 39,5.